Вадим. Ответ он дал еще вчера, как и требовал сотрудник службы внутренней безопасности. Понятно, что ничего еще не решено, и от согласия Вадима мало что зависит. На должность начальника нового отдела могут назначить кого угодно, поэтому никому ничего говорить пока не нужно. Рано еще. Сегодня вечером шеф опять собрал не всю группу, а только Вадима и Алену Валерьевну, горбызло, ненавистную. Впрочем, ненавистной она стала совсем недавно, буквально пару дней назад, когда шеф так явно выразил недоверие к способностям Вадима, а до этого пребывала в статусе никому не нужной неудачницы. Наверное, намечается новый сверхсекретный заказ. Но Вадим не угадал. Разговор пошел все о том же старом заказе, о котором нельзя было никому рассказывать. «Какова степень готовности?» — строго спросил шеф. «Алена Валерьевна». «Все документы сделаны, работа проведена, выдержит любую проверку». «Любую?» — зачем-то уточнил шеф. «Да, в рамках обычного. Разумеется, для правоохранительных структур и спецслужб они не годятся, но для всего остального подойдут». Горбызлы, как всегда, говорила тихо и сидела, втянув голову в плечи. «Интересно, что будет, когда она облажается по-крупному?» До сих пор у шефа не было к ней претензий, но даже при таком благоприятном раскладе она постоянно боится допустить ошибку. Не уверена в себе, хотя вроде оснований для этого нет никаких. А вот когда основание появится, тогда, наверное, вообще настанет полный караул. «Прекрасно. Вадим?» «Полный комплект. Фото, видео, скрины, переписок. Все хранится на анонимных страницах, ждет своего часа. Как только поступит команда, сразу все выбросим и взорвем интернет». «Надеюсь, все достаточно выразительное. Никаких двойных толкований». «Все прозрачно, как слеза младенца», — заверил Вадим. Его взгляд упал на блюдо с ванильными булочками, и почему-то страшно захотелось есть. Он протянул руку к блюду и вопросительно посмотрел на шефа. «Можно?» «А что ты спрашиваешь? Это для всех, Алена Валерьевна. Угощайтесь». «Благодарю», — почти прошептала горбызла, не поднимая глаз от лежащих на столе бумаг. Булочку, конечно, не взяла. Она никогда не берет. Ни то шефа стесняется, ни то растолстеть боится. Можно подумать, ее фигура когда-нибудь кого-нибудь волновала. На какого такого принца она надеется, если так себя блюдет? Смешно. Вечно она делает вид, что читает документы или ведет записи, а на самом деле просто избегает поднимать голову и смотреть в лицо начальству. Пора тебе облажаться, горбызла. Давно пора. Уж больно ты безупречна. Вадим взял булочку, ощутив под пальцами хрустящую корочку и податливую мякоть. Сейчас откусит, прожует, запьет глотком хорошего кофе. Как же ему будет вкусно! И можно начинать мечтать о том, как растеряется шеф, когда Вадим покинет благословенную, приносящую доход группу. Сначала растеряется, потом начнет искать специалиста на замену, долго не сможет найти, потом найдет. А новичок окажется или бестолковым, или неумелым, или вообще болтливым попугаем. Провалы заказов пойдут один за другим, а там и вся группа прикажет долго жить. Хорошо-то как. Никому не позволено орать на Вадима и обвинять в некомпетентности. И уж тем более никому не позволено утверждать, что без кураторства горбызлы он никто. Ну, правда, его еще не назначили, и не факт, что назначат, но почему бы не помечтать о прекрасном? Настроение скакнуло вверх. Вадим с удовольствием прожевал первый кусок и небрежно произнес: «Так когда начинаем? Все давно готово. Сколько можно на низком старте стоять? Насколько я помню, вы говорили, что последний транш оплаты заказчик переведет, когда все состоится. Новый год скоро, потом каникулы, так что насчет бабок хотелось бы понимать поконкретнее». «До Нового года больше месяца», — сухо ответил шеф. Я предупреждал, сроки исполнения указывает заказчик. Не по готовности, как ты привык, а именно тогда, когда он укажет. Ну и когда он укажет? Не унимался Вадим. Через год? Через 5 лет? Проделана огромная подготовительная работа, а в результате мы должны ждать, когда у заказчика жареный петух яйца снесет. Вы сами-то знаете? Или вас тоже за болвана держат? Он упивался собственной отвагой, позволяя себе в разговоре с шефом подобный тон. А чего ему бояться? Если его назначат на должность, он тут же уйдет из группы, и шеф ему не страшен. А если не назначат, придумает, как элегантно подставить Горбызлу, чтобы она утратила доверие и потеснилась, освободив для Вадима место правой руки шефа. Элементарно же. Сегодня он ничего не боялся. Если назначение состоится, то не раньше, чем через 2-3 месяца, а то и дольше ждать придется. А за это время заказчик 100 пудов подаст сигнал, и через неделю-другую после этого можно ждать последний транш. Огромный. У Вадима 2 предыдущие оплаты лежат нетронутыми. Молодец, что не истратил ни копейки, как чувствовал, что пригодится. Финальную часть гонорара обещали в разы выше, чем 2 первые вместе взятые. Денег у этого заказчика, видать, дофига и больше. Так что накопленных средств при разумном и бережливом расходовании хватит надолго. Папа и бабу ни в чем не будут нуждаться. Так чего ему бояться? «Я что, похож на человека, которого можно держать за болвана?» Голос у шефа ровный, но в нем слышны неудовольствия и предостережения. Мол, аккуратнее, выбирай выражение. Выходит, шеф знает о сроках. Знает, но не говорит. Или просто делает вид, что он весь из себя такой крученый-верченый, и для него нет тайн в этой жизни. Именно чтобы болванчиком не выглядеть. И вдруг Вадим перехватил взгляд, брошенный шефом на Горбызлу. Быстрый, невольный, нежеланный. Внутри похолодело. Он мгновенно все понял. Горбызла тоже знает о сроках. Она — доверенное лицо, правая рука. Они оба в курсе. Не знает только Вадим. Он никто. С ним можно не считаться. От него можно скрывать информацию. Вот значит как. Ну что ж, они сами подписали свой приговор. Так тому и быть. «Что у нас с Каменской?» Шеф переменил тему так внезапно, что Вадим даже в первый момент не понял суть вопроса. «При чем тут Каменская, если речь только что шла о том большом сверхсекретном заказе, к которому Каменская вообще никаким боком не прислонялась?» Но во второй момент Вадим подумал, что это мелкая месть шефа за слова о болване. Эдакое незатейливое напоминание о проколе с кафе. Мол, думай о последствиях, когда разеваешь пасть на вышестоящих. Наверное, шеф уверен, что Вадим сейчас начнет блеять и мяться и устроит 2-й акт унизительного разноса. Но на этот раз не по телефону 1 на 1, а при Горбызле. Ничего у него не выйдет, подстраховочка имеется. После визита в кафе Каменская никаких настораживающих телодвижений не делала, занимается своей прямой работой, взяла билет на поезд, едет в командировку. «Одна?» «С адреса агентства оплачены 2 билета на поезд и 2 билета на самолет. Каменская и Печерникова». «Кто такая?» — шеф чуть приподнял брови. «Сотрудница их агентства». «И все? Только эти 2 дамы?» «Ах ты, боже ж мой, сколько уточнений! Словно Вадим недавний проверенный сотрудник и на минуточку офицер, а первоклашка на уроке. Недоверие выражает. Хочет при Горбызле унизить. Сволочь». Вадим молча включил iPad, вывел на экран скриншот, который сделал, когда сегодня залез в базу РЖД, протянул шефу. «Список людей, на чьи имена куплены билеты на тот же поезд, с разбивкой по вагонам. С Каменской едет только Печерникова». Шеф пробежал глазами страницу, положил девайс на стол перед собой, улыбнулся ехидно так, противно. «А Латыпов как же? Разве не с ними едет?» «Латыпов? Кто это?» Латыпов — клиент агентства «Власта». Странно, что ты этого не знаешь. Вот тебе образчик твоей работы. Сплошная халтура. В одном ты прав. Если с ними едет клиент, то командировка рабочая, для выполнения заказа. С кафе никак не связано. А вот то, что ты Латыпову просмотрел, показательно. Тщательнее надо работать, мой друг. Здесь упустил, и как я потом смогу быть уверен, что ты в другом месте не упустишь? Горбызла еще ниже пригнула голову, буквально носом уперлась в свои бумажки. Даже ей неловко стало, что Вадима так унижают. Ну что ж, как там говорилось насчет последней капли? Вот это она и есть. Шеф взял в руки айпад Вадима, собрался было уже протянуть его хозяину, но внезапно снова поднес к глазам. Проверяет гад, хочет еще какую-нибудь ошибку выискать, еще фамилию, которую Вадим не заметил. Какой-то Латыпов. Откуда он взялся? В информации, наспех собранной Вадимом, когда шеф поручил быстренько разработать комбинацию с задержанием Каменской, никакой Латыпов не мелькал. Выходит, шеф получает сведения еще из какого-то источника. Поручает кому-то параллельную работу? Или перепроверяет Вадима? Темнит он что-то. Это плохой знак. Нужно успеть нанести удар первым. А вы полистайте, если что. Там штук 10 этих скринов. Список-то длинный, — зло бросил Вадим. Вам мелко, наверное, плохо видно. Лицо шефа изменилось прямо на глазах. Стало каменным и не обещающим ничего хорошего. Когда мне плохо видно, я надеваю очки. «Тебе тоже советую». Положил айпад на стол и толчком отправил по гладкой поверхности в сторону Вадима. «И сотри это сейчас при мне, чтобы я видел. На сегодня все. Свободен. Алена Валерьевна, останьтесь». «Алена Валерьевна. Горбызла. А что если...» По возрасту, правда, не подходит, она заметно моложе ровесницы его матери. Зато морального удовлетворения принесет. Три кучи. Не обязательно подставлять ее перед шефом. Достаточно просто раздавить морально. И она уже не сможет работать эффективно. Тут и подстав не понадобится, шеф сам ее выгонит. Все будет легко и просто. За пару минут, которые понадобились Вадиму, чтобы дойти до лифта, спуститься вниз и выйти на улицу, в его голове прокрутилась вся последовательность действий по уничтожению соперницы. Однако, когда он сел в машину, вся задумка показалась ему пустой и глупой. Зачем ему Горбызла? У него есть план получше. Намного лучше.